Она насчитала 7 дверей. Хорошее число. Семерка была культовой не только у землян. И все же, что здесь происходит? Происходит. Не стараясь сразу найти ответ, Эл развернулась лицом к саду. В развеявшейся дымке предстала мрачная картина. Неудивительно, что во сне ей стало больно. Если теперь наяву не по себе, такое чувство, что этот мир погибал долго или все еще погибает, если определение «мир» приемлемо вообще. Если так выглядит смерть, то она имеет место. Место. Остров. Эл решила, что «остров» в кавычках лучше подходит. Как сказал был Ролан, место, откуда вынули стержень. Что же он имел в виду? Прежний опыт относительно разрушения миров здесь не подходит. Она знала реальные катастрофы и их последствия. Тут разруха иного свойства. Это скорее медленный распад. В конце концов, зачем искать разгадку, если она является сюда, чтобы исчезнуть? Ее не должен интересовать вопрос местного мироустройства. Странное исчезновение, если вдруг возникают новые объекты. Она спрыгнула на ноги и в очередной раз оказалась на лестнице. Отсюда открывался вид на вновь возникшую террасу. Эл понравилась панорама. Величественная руина выступала из дымки и загадочно манила. Эл оценила вид и с удовольствием кивнула. Она устроилась на нижней ступеньке, осматривая пейзаж снизу вверх. Гармоничные пропорции, изящный декор. Стены привлекали внимание. Она отводила взгляд, но он снова возвращался к террасе. Эл испытала удовольствие от простого созерцания. Невольно задалась вопросом, частицей какого грандиозного сооружения являлась эта аркада, галерея, терраса. Да как назвать? Эл занялась тем, что мысленно пристраивала к куску здания известные ей архитектурные конструкции. Выходило и так, и этак, но ничто из воображаемого не удовлетворило ее, кроме, пожалуй, высокой башни, которую она мысленно пристроила за галереей. Потом она бродила наверх и вниз по ступеням, вперед-назад по террасе. Снова прошлась по галерее, выбрала дверь и села у нее. Эл размышляла, что если ей привиделись и лестница, и терраса, то вполне может быть, что за дверью есть комната. Какая она? Ей представилось небольшое помещение. Своя комната у нее была только в детстве. И в те короткие 2 года, что она провела у родителей после бегства из будущего. Эл стало грустно при воспоминании о том далеком времени. Девочка, она не подозревала, какими силами обладает и куда ее это приведет. Сюда. Надолго. Навсегда. И она мысленно повторила эти 3 слова. Эл захотелось замкнутого пространства. Но ему пришли самые что ни на есть земные образы. Старинная деревянная кровать, небольшая, но достаточно широкая для нее. Камин, кресло, чтобы сидеть у камина. У нее никогда не было дома, постоянного места, поэтому весьма любопытно напоследок соорудить в своей голове нечто похожее. Как оно могло быть, если бы? Никаких изысков в интерьер она не привнесла, просто просторно и уютно. «Неплохо получилось», — сказала она вслух, одновременно вваливаясь в неожиданно открывшуюся дверь. «Опять!» Эл перевернулась на живот и с пола осмотрела пространство. Это шутка? Она медленно вставала на ноги в дверях той самой комнаты, которую вообразила. На всякий случай потерла глаза, вошла внутрь, шлепая босыми ступнями по полу с широкими досками. Половица скрипнула. Эл от неожиданности отскочила в сторону. «Я еще могу удивляться», — констатировала она. «Я еще каким-то образом забыла, что пол может скрипеть». Она прошлась по комнате, поочередно прикасаясь к предметам. Место удивления занял восторг. Раньше предметы сообщали ей много о владельцах и о том, кто к ним прикасался, но сейчас внутри был пустой отзыв. С вальяжной легкостью Эл села в кресло. Она повертелась в нем. Удобно. Огня в камине не было, поскольку она его вообще-то не воображала. Потом она лежала на кровати лицом вниз и терлась щекой о гладкую ткань. Иллюзия. Иллюзия ли все это? Ее сложно удивить или озадачить. Ее ум спокойно относился к метаморфозам пространства. Однако было существенное «но» в происходящем. Она ждала пустоты, погружения в ничто, забвения. Что-то внутри ее дрогнуло, когда она мысленно произнесла слово «забвение», и возник отголосок внутреннего протеста. Как болезненно, оказывается, ее существо отзывается на обычное, казалось бы, определение. Мысли крутились вокруг бессмысленности собственного существования, а другая бессознательная часть выражала едва ощутимый протест. Какая же часть ее существа и когда осознательно желала, чтобы здесь что-то было? Только в видениях. Так прошло много времени, если время вообще играло здесь какую-нибудь роль. Эл жила в комнате и не выходила наружу. Ее устраивало добровольное заточение. В прежние бурные времена она не сочла бы такое существование достойным. От нее требовалось движение, динамика, события сменяли друг друга порой слишком стремительно. Она полюбила уединение, потому что редко бывала одна. Особенно в плену. А теперь она лежала на постели без всякой цели, глядя вверх. Старинного вида белый потолок. Почему-то он был белым. Правда, она уже не старалась специально вообразить что-либо. А то пространство снова отзовется переменными. Эл рассматривала то, что есть. Постепенно она пришла к выводу, что ее ощущения не отличаются от состояния обыкновенного человека. Как же она, оказывается, стремилась к этому? Стремилась настойчиво, но взамен находила в себе все больше и больше иных, чуждых среднему человеку качеств. А потом захотелось умереть, и смерть выглядит нарочито земной, старой комнатой, в которой она прежде никогда не бывала. Сейчас же ее восприятие ограничилось только этим местом, и что там снаружи сотворилось еще без ее ведома, ее абсолютно не волнует. Она не чувствовала пространства за стенами, никаких сверхчувств. Эл радовалась настолько искренне, что мысли о реальности и иллюзиях этого пространства постепенно развеялись. Эти чувства уж точно были ею давно забыты. Некий детский восторг, с которым ребенок способен радоваться самым простым вещам. Она лежала и улыбалась.